«Третий год?» — спросил старец. «Третий год. Сперва не думала, а теперь хворать начала. Тоска пристала». «Издалека?» «За 500 верст от Селева». «На исповеди говорила?» «Говорила. По 2 раза говорила». «Допустили к причастию-то?» «Допустили. Боюсь, помирать боюсь». «Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе, и все Бог простит. Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божью любовь. Али, может быть, такой грех, чтобы превысил Божью любовь? О покаянии лишь заботься непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как и ты не помышляешь о том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит. А об одном кающемся больше радости в небе, чем о 10 праведных. Сказано давно, иди же и не бойся, на людей не огорчайся, за обиды не сердись. Покойнику в сердце все прости, чем тебя оскорбил, примирись с ним воистину. Кликаешься, так и любишь. А будешь любить, то ты уже Божья. Любовью все покупается, все спасается. Уж коли я, такой же, как и ты, человек грешный, над тобой умилился и пожалел тебя, коль ми паче Бог... Любовь — такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь. Ступай и не бойся. Он перекрестил ее 3 раза, снял с своей шеи и надел на нее образок. Она молча поклонилась ему до земли. Он привстал и весело поглядел на одну здоровую бабу с грудным ребеночком на руках. «Из Вышегорья, милый! 6 верст, однако, отсюда с ребеночком томилась. Чего тебе?» «На тебя глянуть пришла? Я ведь у тебя бывала. Аль забыл? Невелика же в тебе память, клюж меня забыл. Сказали у нас, что ты хворый. Думаю, что ж, я пойду его сама повидаю. Вот и вижу тебя. Да какой же ты хворый! Еще 20 лет проживешь, право. Бог с тобою. Да и мало ли за тебя молебщиков, тебе ль хворать? Спасибо тебе за все, милая. Кстати, будет просьбица моя невеликая. Вот тут 60 копеек. Отдай ты их, милый, такой, какая меня бедней. Пошла я сюда, да и думаю, лучше уж через него подам. Уж он знает, который отдать. Спасибо, милая, спасибо, добрая. Люблю тебя. Непременно исполню. Девочка на руках-то? Девочка свет, Лизавета. Благослови Господь вас обеих, и тебя, и младенца Лизавету. Развеселила ты мое сердце, мать. Прощайте, милые, прощайте, дорогие, любезные. Он всех благословил и глубоко всем поклонился.